Глава 4. Твой путь, осенний ветер, степной орел, расправляет крылья. Твой путь тугою плетью заметает каждый шаг пылью. Твой путь по костям земли, твой путь по цепям воды, на упругих лапах звери шли, чуя запах беды. Мельница. Он их сотнями приносил за все эти годы. Один и тот же ритуал из весны в весну. Едва снег там наверху начинал таять и подтекать, каплями ледяной влаги на границе, к нему прибывал гонец, и князь отправлялся наверх, на гору, откуда, расправив обсидиановые крылья с золотой чешуей, нырял в лебяжьи перья облаков и рассекал их словно лезвиями, устремившись вниз к мертвой воде, выбирать добычу. Его эта обязанность была испокон веков, помимо охраны границ, от вылазок мракомирских тварей, коих тот выход в мир людей искать посылал. Ледяная мразота, загнанная в самые дальние углы Нави и затаившаяся перед тем, как нанести очередной подлый удар из-под тишка. Ниян поднимался на Чаргору раз в году и уносил 12 дев, отобранных жрецами братства, а остальных в жертву царю Властибору отдавали. Неписанные законы баланса Яви и Нави. Из-за вечной тихой войны земли с водным царством каждый год по весне оброк в десяток человеческих девственниц, иначе через Наводь не перелететь и ни в один ручей не войти не даст водяной узурпатор. Долго потом багрянка цветом алым полыхала, а над водой воронье взбудораженное кружило, когда на берег части тел выкидывала. Тех, кому не посчастливилось быть принятыми на дно морское. Тех, кто были отданы юдам, падальщикам, водным на съедение. Пищевая цепочка, как говорят смертные у себя в умных книжках. Иногда князь позволял себе побродить по Яви, посмотреть, как изменилась она. Схватить на лету новую информацию, изучить людей и их повадки на воле. Врош ворчал, что, как узнает царь и светлые провылазки эти, лишится он и титула, и привилегий, и сошлют его в межземелье, как мракомира. И сам же одежду чистую подавал и через плечо своему господину вешал. «Днем ходи». Ночью в лес возвращайся и больше, чем от заката до заката, не броди там. Вздерну я тебя когда-нибудь на веточке, Врошка, чтоб не умничал. Не вздернешь. Кто тебе котомку собирать будет и ждать, коль воротишься? Мамка и папка я тебе. Ниян хохотал до дрожи листвы на осинках да березках и трепал оруженосца по рыжим космам, а сам думал о том, что мамка с папкой только у смертных бывают, а у них судьба иная совсем. Они матерей рождением своим убивают и бросают их, новорожденных, едва на свет появившихся, на камне ритуальном лежать, неважно в холод или в зной, от заката до заката. Если до утра не каменеет младенец-дракон, то ему имя дают и в хоромы царские уносят. И пока в палатах празднество гремит, жрецы тело роженицы в жерло чар горы швыряют. Ее миссия выполнена, и канет она в небытие. Иногда даже имени от нее не останется. Ниян своей не знал, да и не думал об этом никогда. Ложь. Думал. Часто думал. И понять никак не мог, если отцу в ноги кланяться надобно и перстни целовать, то почему с женщиной так жестоко, с той, что жизнь подарила? До поры до времени думал и перестал. Бессмысленны они мысли эти. Войну ни к чему. До отрочества при дворце жил, а потом присяга, оруженосец, меч в зубы и войско царское воеводить, землю навскую охранять. Отца видел лишь по празднествам великим, да воинам лютым. Не было у него ни мамки, ни папки. Врожка один, преданный шельмец. А ведь когда ему карлика во служение дали, психовал аспид, деревья от ярости валил. Избавились от князя, еще и зверька вооруженосцы подсунули. Зря психовал. Врожка с виду только простак да обалдуй, а умен гад и прозорлив. С ним ни одна битва была выиграна, и жизнь господину спасал не раз. Не силой, а умом своим тонким. Любил говаривать о себе, что шут он княжеский и на потеху господина приставлен, а девки по карлику сохли и страдали похлеще, чем по великану мускулистому, как не войдет поутру к рыжему мракобесию. Так у того по три девки в постели кувыркаются, ножки, ручки ему массируют. Ты, папка, договоришься когда-нибудь? И без языка останешься. А развлекать тебя кто будет? Девки у тебя нет, жены нет. Один, и один вечно зверем хмурым бродишь. Зачем мне девка, врожь? Война мне и девка, и жена. Да уж зачем? Коли всех потом к Чар-горе несут или в землю зарывают после тебя. Лютый ты. Не твое это дело, ясно? Не лезь туда, где и правда смерть свою можешь встретить. И карлик замолкал, потому что знал, когда можно перечить, а когда лучше язык прикусить, чтоб и правда без него не остаться. Ниян непредсказуем в гневе, и нет у него жалости даже к тем, кто бок о бок с ним бился. Раз оступился и стал червем земляным. И хрустишь под железной подошвой воеводы, раздавленный и мертвый. Мертвым быть никто не хотел. Как Абран, которого Ниян казнил за то, что золото смертных у него в котомке нашли. А ведь много лет бок о бок по землям навским скакали. От огня ледяного синего, мракомирского ожоги общие заимели и шрамы. От стали аметистовой, ядом колдовским смазанной, на всех делили. Ниян с рук и ног вора сам кожу срезал, сам на дереве вздернул и умирать мучительной смертью оставил. Кто брата по оружию обманул, тот и предаст, тот жить недостоин, а коли выживет, на всю жизнь память останется о деянии его, и каждому видно будет, кто он. Все в Наве ждали, когда одна из человечек исполнит свое предназначение, родит Вию наследника и станет его власть абсолютной, а трон неоспоримым. Для князя, невесты, брата слились в череду одинаковых, выкрашенных в черное лиц, которые являлись чистым ликом лишь во время отбора, и полуобнаженных тел, извивающихся у костров в соблазняющих танцах. Царь выбирал одну и вел в свои хоромы. Если выживет в первую ночь и понесет от него, женой сделается, а коли нет, то на замену ей другая выбирается, и так до конца года, а затем все они в жертву их отцу, Чернобогу, приносились на Чар-горе. В самые недра земли сбрасывали дев в лаву кипящую, из земли вышли, в землю вошли. Некоторые из палат царя живыми не возвращались. Лютовал Вий, злился, что веками не коронован на троне сидит по завету отца, и сучки смертные не плодоносят от него. Иногда он нескольких невест в месяц покрывал в надежде, что одна из них окажется той самой. Но князю было плевать, каким образом Вий со своими девками забавляется. У него иное предназначение. Как в свое время у братьев отцовских было до переворота и войны. Лишь первенец трон получить может, и лишь от него истинное понесет продолжателя рода, только тогда полноправным владыкой Нави станет. А до тех пор власть Вия кто угодно оспорить мог, даже Мракомир. Остальным братьям предначертано землю стеречь и через границу никого не пускать, держать баланс света и тьмы. Мракомир в свое время ради душ людских этот баланс нарушил и был изгнан отцом в межземелье. С этой человечкой все иначе вышло, наперекосяк. Не так, как должно было, совсем не так. Он ее случайно в лесу увидел. Схоронился перед возвращением в Навь среди папоротника. Прилег на свой плащ. И голоса его разбудили, сквозь морок сна ворвались. Заставив раздраженно веки поднять и подавить волну чешуи, прокатившуюся по мгновенно напрягшемуся телу. Привстал, прислушиваясь. Человечки на берегу хороводы водят. Глупые людские обычаи и ритуалы богам своим молятся и не ведают, как из ветвей на них глаза иных смотрят и насмехаются над верой их и песнопениями. Ниян хотел было откинуться назад, на плащ, и глаза прикрыть, уставшие после полуденного зноя. Мир смертных слишком смогом наполнился, и дышать в нем стало нечем, как и негде развернуться. Калечат землю глупцы несмышленые, обозлиться рано или поздно родимое, их всех в себе похоронят вместе с небоскребами, железными птицами и роботами на колесах. Все в Нави будут через мост правды идти. Кто по лестнице к золотым куполам, к светлобогу, а кто в Кощеево царство, в вечное рабство, не живыми и не мертвыми, по межземелью бродить и облик людской терять. Едва голову на котомку опустил, как тут же глаза распахнул, и зрачок из узкой полоски закрыл всю радужку и запульсировал, а ноздри затрепетали от аромата тонкого, будоражащего разум, нелюдского и неземного. Никогда не вдыхал ничего подобного ранее. Ни один цветок ни в яви, ни в наве так не благоухает. Тут же жарко сделалось, и в чреслах сладко заныло, как никогда раньше. Как марью его окутал этот запах. Ниян к берегу пополз. Натренированный бесшумно, как змея, и в облике человеческом двигаться и взгляд фокусировать на деталях мелких да на шорохах. Ведомый неведомой силой. Что за чары такие колдовские тянут его нитями, и на берегу девушку увидел. Босыми ступнями в воде стоит. Волосы цвета золота по тонкой спине кольцами блестящими вьются аж до колен. Стан тонкий двумя ладонями легко обхватить, и ноги стройные просвечивают под тоненьким льном. Стоит и в заводь войти не решается, а у князя в горле пересохло, и для вдоха в груди места не осталось. Он замер и взгляд отвести не мог, словно завороженный или зельем ведьминским опоенный. Сам не заметил, как приблизился настолько, что лицо ее в водной ряби увидел, и внутри раскаты грома раздались. Словно ураган закрутил чертополохами, превращая в пыль все, что раньше испытывал, все, что вообще знал когда-либо о смертных женщинах. Когда-то слышал, как закаленные воины рассказывали о чарах русалочьих, что до одержимости и исступления доводили ликом своим и голосом, запахом цветов водных. Но чтоб смертная так вихрем под кожу ворвалась и в крови мгновенно маревом ядовитом растеклась, такого князь не слыхивал. Видать, в темноте глаза его вспыхнули огнем золотым драконьим, а она вскрикнула и обернулась, но заметить не успела. Не суждено смертным взглядом движение детей Чернобога отследить. Князь затаился в листве и взгляд оторвать не в силах. По телу волнами перекатывается неведомое доселе вожделение, и искры под кожей вспыхивают, как ядовитые укусы, заставляя подрагивать. Жадно образ ее пожирает, чеканкой выжигает в памяти, как кузнецы навские печать царскую жгут на золоте или на железе. Так и она у него внутри оттиском кровавым осталась, и больше не было ему покоя ни днем, ни ночью. Внафь вернулся сам не свой, девок задрал с дюжину, а голод утолить не мог. В рожь только и успевал могильникам знак давать, чтоб прибрались за господином и головой качать да причитать, а то и хорониться от глаз хозяйских, чтоб под руку не попасть. Ниян тогда в явь повадился через одну луну подниматься. Подворчание оруженосца, что зачастил, и заметят его дозорные и донесут куда не надобно. А он за ней следил. Неотступно по пятам ходил, за деревьями прятался, за стенами домов, с тенями сливался и прохожими на улице. Скользил по телу ее взглядом голодным и жадно пожирал каждую черту лица, жест, наклон головы. Иногда псы его чуяли и рычать начинали, но едва в глаза звериные смотрели, тут же хвосты поджимали и назад пятились. Да, он царь всех тварей на земле. Точнее, его зверь, которого за версту чуяли. А человечка словно ощущала его присутствие, оборачивалась в испуге, от воды шарахалась, если тень его позади себя замечала, крестилась и Богу своему молилась. Смешная, забавная, на колени станет, руки сложит и шепчет что-то. Часами мог неподвижно наблюдать за ней, сливаясь с корой дерева и с листвой, теряя черты человеческие. Как-то дождь проливной лил, а он за ней шел, как обычно. Маршрут ее давно выучил, а она вдруг остановилась, резко наклонилась, что-то в кустах высматривая, а потом руку протянула, и Ниян оторопел от того, что увидел зверька мягкого пушистого, с собой его унесла. Ворковала над ним весь вечер, молоком поила, гладила. Не видела, как глаза змеиные желтые от окна к окну за ней следуют. Ему вдруг зверьком этим сделаться захотелось, что пальцы ее касались так же нежно его волос. Наутро зверька железная повозка задавила, и его волной ее отчаяние окатило, как разрядом 10 000 молний. А от слез и всхлипываний в груди запрыгала, затрепетала, забилась о ребра сердца, мучительно в камень сжимаясь. Человечка в дом побежала, а он возле зверька оказался, руку протянул и пальцами по тельцу бездыханному провел, протягивая нить золотую, тающую в воздухе вместе с искринками россыпью, жизнь еще одну подарил. Закон Нави нарушил. Зверек ушами зашевелил, и тут она выбежала с полотенцем, на колени упала и смеется, и плачет, зверька к лицу прижимает и целует. Ниян тогда впервые за много лет улыбался, потому что она улыбалась. Но потом вдруг подскочила по сторонам, оглядываясь, а зверек зашипел на Нияна, разумеется, ожил паршивец. Девчонка в дом свой, на коробку похожей, вернулась и двери на все замки позакрывала. Имя он ей дал со временем — Ждана. Каждой встречи с ней ждал, словно анчутками одержимый. Сноска. Анчутка. одно из самых ранней названий беса, черта. Как и прочие русские демоны, они мгновенно отзываются на упоминание своего имени. Анчутки помрачают разум людей, пугают их своими стонами. Они могут изменять свой облик, чтобы ввести путника в заблуждение. И от ярости крушил все и сжигал от понимания не быть ему с ней. Не умеет Аспид с девками. Не такой он. Его монстр слишком алчен до крови, не сидит внутри. А чуть что, наружу рвется и после себя куски мяса оставляет. А человечку куском мяса видеть не мог. Хотел такую, живую, с глазами ярко-зелеными и кожей молочно-белой, полупрозрачной, с тоненькими венками, щеками с розовым румянцем и невесомым облаком золотых волос, с крошечными тонкими пальцами и пухлыми по-детски губами цвета ягод лесных. И этот запах колдовской кружил ему голову и сводил с ума. Он сам не знал, что это такое с ним, не знал и злился каждый раз, как из яви домой приходил. Дракона на волю выпускал и летел в поднебесье, иногда под сполохами молний и под градом ледяным, чтобы избавиться от морока и от сучки смертной, стереть лицо ее из памяти и голос, который паутиной мозг ему и сердце затягивал и сдавливал силой адской. Пелагея — ведьма старая, царской династии испокон веков род ее предан. Неладная первая узрела, и голову ему заморочила, что может он смертную к себе забрать, стоит лишь кольцо ей обручальное надеть. Снять не сможет его никогда человечка, только с пальцем рубить надо, или сам князь кольцо забрать властен. Ниян тогда к бесам послал полоумную старуху и в поселении себе невольниц-перевертышей взял. Выносливые они и выживают иногда. Чёрта с два выжили. Поутру долго от тел изуродованных назад пятился и лицо окровавленными руками тер. Забыть девку попытался. На вылазку отправился в межземелье. Мракомирских искать и головы им рубить, и как кочаны капусты на копья вдоль дороги сажать приграничной. Но ненадолго его хватило. По ночам смех ее слышал, и голос проклятый. Глаза и ресницы пушистые мерещились, брови коричневые тонкие, и носик крошечный. Пошел-таки к кузнецу. Выковал ему кузнец перстень с глазом драконьим, неяновским, один в один. Под стеклом магма оранжевая пенится и беснуется, как и у него в зрачках, когда на человечку смотрит. Взяла перстень его, Ждана, и на палец надела. Он от ликования рык на всю Навь издал такой, что деревья повалились и листва осыпалась посреди лета. Не принадлежало с момента того больше миру людей. Оставалось весны дождаться и забрать ее после невест Виевских. И он ждал. Холодел и горел одновременно от одной мысли, что ему принадлежать будет. Себе возьмет, но не взял. С его-то счастьем оно, как всегда, куда-то мимо пролетело, да в братские руки утекло. Никогда не был зол на Вия Ниян. Никогда не ревновал и не злился на то, что судьбы у них настолько разные, несмотря на то, что оба сыновья Чернобога. Но пришло время, когда обожгло все тело изнутри кислотой огненной смертельной, когда летал между лодками, выбирая одну из невест, и голос ее услышал. Он бы его узнал, даже если бы марь на него ведьминскую напустили, и он оглох. Подхватил лапами человечку и изнывал от едкого желания разжать когти и выпустить ее в наводь, чтоб не слышать и не видеть никогда. Пусть вода сомкнется над ней и унесет тело на дно. И в Илу схоронит. Пусть юды ее сожрут. А он части тела выловит и сам закопает. Но не смог. И вот стоит она перед ним. Трепещет и дрожит, смотрит с ненавистью и ужасом, и запахом своим с ума сводит, а его трясет от ее близости и от глаз русалочьих, цвета водорослей морских. Кожа бледная, едва солнцем подрумяненная, и эти губы, от которых голову кружит и в горле дерет, как от жажды смертельной. Вблизи лицо ее впервые увидел, когда краска смазалась, и пожирал взглядом его диким алчно, жадно дорезе в глазах. Красота у нее ослепительней солнца и ярче всполоха молний. Много он повидал их, не счесть сколько, но только на этой его заклинило и не отпускало. Князю до боли хотелось коснуться ее рта своим ртом, тереться о него своими губами и языком, толкаться в горячую мякоть, биться о ее язык, отобрать аромат ее дыхания и пропитаться им самому насквозь. Но перед глазами вдруг возникали ошметки тел, каждый к кому прикасался, и едким разочарованием ошпаривала с ног до головы, а вместе с ним и пониманием, что его, Ждана, Вию достанется, что чужой, суженый, он на палец кольцо надел и про метку не подозревал. Идиот несчастный, каким-то злом проклятый или опутанный чарами ведьмы смертной, ведь определенно с ней не так что-то. Иначе откуда запах этот, вожделенно сладкий? Он хотел ее, невыносимо и бешено, как зверь жаждет крови или боли своих жертв, так сам князь жаждал девку эту. И сам не знал, как эта жажда называется и как утолить ее, чтоб источник не иссяк, не пересох или не сломался. А еще до дрожи отдавать Вию не хотелось, до ломоты в костях и сжатых до хруста челюстях. Бежать ей дал, чтоб наедине насмотреться и запахом ее надышаться подальше от глаз чужих. Дура прямо к обрыву побежала, леса живого испугалась, а тот ее на верную смерть погнал, чтоб душу себе заполучить и в кронах деревьев спрятать. Едва Нияна почуял, тут же ветки лапы замерли, и корни шелестеть перестали. И правильно сделали. Не то сожжет дотла каждую древь, что дернуться посмеет. Как же невыносимо забрать ее захотелось себе. Сейчас же унести подальше и спрятать. Дерзкая, своевольная. И в глазах столько ужаса и ненависти, что ему окунуть ее надобно было и под водой подольше подержать, чтоб спесь сбить. А когда вытащил и личико совсем рядом увидел, в зелень колдовскую ее взгляда погрузился, пошевелиться не мог. Схлестнулось золото с изумрудами, сплелось в диковинный узор ненависти и жажды звериной. Не стала дрянь упрямая мыться при нем, в рубахе в воду зашла. Рукава спустила и вымылась до половины сверху, а потом, приподняв подол и спереди. А он позади нее стоял и трясся от похоти и боли в паху, вместе с чудовищным напряжением в каждой мышце, натренированной, до бусин пота на коже. А когда вышла, выкручивая низ льняной рубахи, у него ком в горле застрял и жаром обдало. Мокрая ткань все тело девичье облепила и соски острые обрисовала. От едкого желания коснуться их пальцы свело, и они в кулаки с хрустом сжались. В голове пульсация снова появилась нарастанием сумасшедшего давления. «Не пялься так», — проворчал Врошка. — Заметят. Что с тобой делается?» «Вон пошел», — прошипел сквозь зубы и резко взгляд от человечки отвел. Но перед глазами все еще осталась грудь ее округлая, кверху вздернутая, и соски тугие. Во рту слюна выделилась от желания губами их обхватить и языком обвести. «Я-то пойду». «Вот и иди, не путайся под ногами». «Я к тебе девок сегодня приведу, а про эту забудь. Не зря говорят, что на лица их смотреть нельзя». «Как обезумевший ты, князь, сам на себя не похож». «Изыди, пока я тебя не удавил. Нет времени на девок, к вратам идти надобно». Тряхнул головой так, что кольца зазвенели, и хвост с тугими косами хлестнул между лопатками железными зажимами, а по коже, едва заметно, чешуя поползла, отливая розоватым золотом в лучах заходящего солнца. К бесам человечку проклятую. Все равно отдавать надобно.